Крысы. Что может возжелать на свое 41-летие серьезная женщина, мать подростков и мужнина жена? Конечно, живую крысу. «Дорогой», — говорю мужу за кофе, — «что-то давно по нашему дому не бегали маленькие ножки». Муж поперхнулся. После последнего такого разговора 6 лет назад у нас появилась кошка Валетта. Причувствуя беду, попытался малодушно откупиться чем-нибудь из Шанель. Мне на помощь пришла младшая дочь. Сказала, что она тоже давно мечтает о крысе. И что жить ей в этом доме, вздох, осталось недолго. Виртуозно пугает отца потенциальным отъездом в колледж. Где только научилась. И нет ей счастья без животных. Тут кошка Валетта очень удивилась. Детская печаль всегда была бронебойным аргументом для моего супруга. Внутри он сентиментален, как крем-брюле. Со скорбным вздохом размером с гору Джомолунгма глава семейства прошептал: «Делайте, что хотите». И мы сделали, что хотели, побежали в зоомагазин. Надо отметить, что на Мальте крысы, мягко скажем, непопулярны, и продаются они обычно как бонус к питонам. Их даже на прилавке не держат. Мы сообща решили, что нам нужны крысы-девочки. Они сообразительные и приятнее пахнут. Все как у людей. Попросили принести со склада 4 барышень. По числу членов нашей семьи. «Выбирать будете?» — деловито спросил продавец. «Принести вам побольше?» Я не очень понимаю, как можно взять одного зверька, а остальных оставить на съедение змеям. Представила себе заголовки в местной прессе, как одна чокнутая русская скупает весь запас крыс в магазине, и теперь мальтийские питоны испытывают дефицит протеина. Малодушно отказалась и доверила выбор слепому случаю. Кого принесли в коробке, того и схватила не глядя. Дома муж долго глядел на купленное. В итоге, со словами «хорошая, годная крыса», выбрал самую жирную. Посмотрел ей в глаза, сказал: «Будешь Владимиром Владимировичем, в честь Маяковского». Вот такое специфичное чувство юмора у человека. Мы с детьми тактично промолчали, но решили, что для всех остальных она будет Виви. У хозяйственной Виви белый фартук на брюшке и перчатки, которые она потешно намывает. Я нарекла вторую крыску Лилибет, ака королева-мать. Лилибет — это английское имя, изначально служившее уменьшительным от имени Елизавета. Это было домашнее прозвище королевы Елизаветы II, а также полное имя ее правнучки, принцессы Лилибет Сассекской, дочери принца Гарри и Меган Маркл. Смелая, активная девчонка с любопытством больше собственного веса. Ставлю 10 евро, что она первой научится открывать клетку. Подросточки обозначили своих протеже как Силве — серебро, и Мелон — дынька. Так я поняла, что один ребенок у меня эстет, а второй просто любит пожрать. Серебро отличалось тем, что успело укусить каждого из нас. Дичится и держится отдельно от всех, ест орешки как не в себя. Начинаем догадываться, почему она стоила всего 5 евро, когда остальные достались нам по 15. Дынька пока выходит из домика редко и по делу. Поесть и в лоток. Возможно, это крысиный диоген. Котик Валетта садится неподалеку от клетки и наблюдает за крысиной движухой. Она уверена, что мы наконец-то провели ей кабельное телевидение. Вот так в доме стало в 4 раза больше любви. То, что еще несколько дней назад было всего лишь звеном пищевой цепочки, на наших глазах обретает имена, характер и индивидуальность. Экзюпери опять чертовски прав про розу, сердце и самое главное. Отношения хозяин-питомец всегда обречены и конечны. Нам отмерено всего несколько быстрых лет вместе, а в качестве сомнительного бонуса — память, от которой не спрячешься, и дыра в сердце размером с солнечную систему. Каждый раз кажется, что всего лишь приоткрываешь хвостику дверь в дом, а потом оказывается, что ты впускаешь его в самую душу. Наступаешь на сладкие грабли снова и снова. Глупо улыбаешься, переходишь на сюсюканье, целуешь в нос, вскакиваешь, как подорванный по утрам, чтобы скорее гулять, кормить, чистить, гладить, ругать, лечить, любить и чувствовать, что живешь.